Глава 7. 2014. Теплый весенний ветерок проникает в наш дом через открытую заднюю дверь. Джейк, наш лабрадор-ретривер, лениво выходит на улицу, чтобы сунуть нос в кусты. В кухню врываются трели краснокрылых дроздов. Должно быть, они ссорятся из-за мест гнездования на близлежащих болотах. Краснокрылый дрозд. Воробьиная птица, обитающая на большей части территории Северной и Центральной Америки. Утверждают, что это самая широко распространенная сухопутная птица в мире. Перепись зимующих краснокрылых дроздов иногда показывает, что свободные стаи могут насчитывать более миллиона птиц, а полное число гнездящихся пар в Северной и Центральной Америке может превышать 250 миллионов в пиковые годы. Глория стоит у раковины и моет сковородку. Пока она трет посуду, ее каштановые волосы качаются взад-вперед, позволяя заглянуть в ее лицо сбоку. Я сижу за кухонным столом, сортируя почту за неделю. Наши утренние хлопоты подходят к концу, а на день вроде ничего такого не запланировано. Может, пришло время начать разговор? Конечно, мне не хочется начинать обсуждение такого важного вопроса в неподходящий момент. Я потягиваю чай и думаю. Хоккейный сезон закончился на прошлой неделе, так что в первую субботу месяца мы не пойдем на матч с участием Ника. Час назад он уехал рыбачить со своим приятелем по команде. Джесс в колледже до весенних каникул, так что у нее тоже все хорошо. Когда детей нет, мы знаем, что с ними все в порядке, а сами находимся дома. Получается, настает один из самых спокойных в нашей жизни дней. Глория ставит чистую сковородку на плиту сушиться. Она вытирает руки кухонным полотенцем в красно-белую клетку и снова надевает обручальное кольцо. Я обеими руками держу перед собой кружку чая, но не пью. Гло ловит мой взгляд поверх кружки и спрашивает: «Ну? Что такое?» Внутри у меня все сжимается. «Есть минутка поговорить?» Она поднимает брови и улыбается. «Ладно», — нарочито тянет она. «И о чем же?» «Об Эвересте». Игривая улыбка сползает с ее лица. Она наклоняет голову влево, как всегда, когда волнуется. Бросает полотенце на столешницу и некоторое время смотрит в пол. Затем подходит к столу и усаживается напротив меня. Я говорю: «Мы уже много раз говорили. Я не буду снова пересказывать одно и то же, если тебе не хочется». «Тогда зачем мы снова начинаем этот разговор?» «Потому что пришло время принять окончательное решение». Она поднимает плечи, отводит их назад и делает долгий выдох. Я держу паузу и жду, не заговорит ли она первой. Глория сдвигает брови к переносице. «Джим, я не знаю. Почему надо решать именно сейчас?» «Потому что если я пойду туда в 2015 году, то я уеду в конце марта. Остается немногим больше года до вылета. Нужно все распланировать: работу, деньги, снаряжение. И надо начинать усиленные тренировки». Джейк забегает в дом и чует напряжение. Он подходит к Глории и обнюхивает ее руку. Она не отвечает, и он направляется ко мне. Я медленно перебираю его гладкую черную шерсть, а он усаживается на деревянный пол. Джейк смотрит на меня, а мы с Глорией друг на друга. «О чем ты думаешь?» — спрашивает она. Я стараюсь говорить очень деловым тоном. «Похоже, для меня сейчас самое подходящее время. Дети выросли. Каждый пошел своей дорогой. И дома вроде бы все в порядке». Глория ничего не отвечает. «Моложе я не становлюсь, так что потом восхождение на Эверест будет для меня только сложнее». «С кем ты планируешь идти? АМГ?» «Хотя большинство моих экспедиций проходят с постоянными партнерами по альпинизму и скалолазанию, Гло знает, что International Mountain Guides — та самая коммерческая компания, с которой я 5 лет назад поднимался на Чо Ой Ю. У них высококвалифицированные проводники, они задействуют слаженные команды шерп и прочих высокогорных рабочих. Имея опыт поддержки и обеспечения десятков экспедиций к высочайшим вершинам мира, они отлично справляются со сложной логистикой и получением разрешений. «Мне кажется, это будет самый хороший выбор», — говорю я. «Я понимаю подход АМГ и разбираюсь в их системе. А Грег Верноваш снова возглавит экспедицию в 2015 году, так что это хорошо». «Он руководил экспедицией в Тибете, верно?» «Да. Мы уже знакомы и хорошо ладим, а это большой плюс. Однако их группы на Эвересте становятся довольно большими. В некоторые годы у них набирается до 25 альпинистов, по нескольку проводников Запада, плюс все шерпы». «Но я думала, тебе нравятся группы поменьше». «Нас поделят на 3 подгруппы. Так будет намного удобнее. Все пойдут по своему расписанию. Поэтому, где бы я ни был на горе, в лагерях выше и ниже постоянно будут люди на случай, если вдруг понадобится помощь. IMG хорошо снабжает свои лагеря, так что поблизости всегда есть кислород для экстренных случаев». «А что думает Алан?» «Алан Арнетт – наш близкий друг и мой постоянный партнер по восхождениям. Он 4 раза пытался взойти на Эверест и в 2011 году поднялся-таки на вершину. Алан уже 30 лет является известным блогером Эвереста. Ему известны все основные компании горных проводников, плюс он обладает обширными инсайдерскими знаниями. Мы с ним много говорили, и он согласен, что АМГ – как раз то, что мне нужно». Глория прищуривает глаза и интересуется. «Ты уже сказал Алану, что пойдешь?» Уловив ее намек, я отвечаю. «Нет. Я сказал ему, что сперва должен поговорить с тобой». Я широко улыбаюсь. «Очень хорошо», — говорит она и ухмыляется в ответ. «После 24 лет в браке я знаю, что без участия Глории серьезные решения лучше не принимать. Мы оба самодостаточны и сильны характером, однако, когда речь заходит о важных делах, всегда выступаем одной командой. Мы уже вели подобные разговоры перед каждой из моих высотных экспедиций в прошлом, но на этот раз речь об Эвересте. Расходы, сложности, недостаток времени, а также риски для жизни и конечностей – все это на максимуме». Глория становится серьезной и замолкает. Я ставлю кружку на стол и выпрямляюсь на стуле. Глория наклоняется вперед и медленно спрашивает. «А если что-то пойдет не так?» «Вероятность какой-то экстренной ситуации на самом деле невелика. Да, все может пойти наперекосяк. Именно поэтому я выбираю одну из лучших компаний обеспечения и поддержки. И именно поэтому я весь год планирую выкладываться по полной, чтобы прийти в наилучшую форму, лучшую в жизни». «Но там столько всего, что тебе будет не под силу контролировать. Бури, лавины, высотная болезнь». Она делает паузу, а затем упоминает самое страшное для нас обоих. «Ледниковые трещины». «Точно. Они никуда не делись. Я тоже делаю паузу, а затем размеренно продолжаю. Мы оба знаем, что они мне не подвластны. Но, Гло, я шел к этому 32 года». «Да знаю, я знаю». Глория смотрит в окно. Ее взгляд мечется по комнате, ни на чем не фокусируясь. Держу пари, она думает о рисках, о нас и детях. Отец Глории умер, когда ей было всего 15, так что она знает, каково это — жить в семье без отца и мужа. Может быть, она думает о наших друзьях-альпинистах, которые ушли в горы и не вернулись. Я уверен, она помнит, что было после того, как наш хороший друг и мой партнер по скалолазанию Майк Прайс умер на горе Рейнир. Я и сам тогда чудом выжил и вернулся из экспедиции. Да, в этом узле сплетается слишком много различных нитей. Я беру кружку, тихо делаю несколько глотков и жду. Ее взгляд блуждает по комнате. Я делаю еще один шаг вперед. Хорошая новость вот какая. Если исходить из статистики выживания тех, кто совершил успешное восхождение, то у меня, как утверждает база данных по Гималаям, есть все шансы на успех. На лице Глории появляется гримаса. Я поднимаю брови в притворном удивлении и с улыбкой интересуюсь. «Хочешь посмотреть цифры?» «Не хочу», — говорит она ровным голосом. Я перестаю улыбаться. Глория долго смотрит на меня. Я смотрю на нее, стараясь выглядеть уверенным и одновременно не слишком заинтересованным. Джейк тычется носом мне в руку, но я отмахиваюсь от него. Поджатые губы Глории расслабляются. Она тихо говорит. «Ладно, я не против. Отправляйся». Пульс у меня резко учащается. Я в восторге. Мне страшно. Я пойду на Эверест. Спасибо, Гло. Я буду осторожен. Знаю. Я встаю и развожу руки в стороны, собираюсь обнять ее. Каждый из нас обходит обеденный стол со своей стороны. Мы встречаемся возле доски для напоминаний, украшенной семейными фотографиями. Мы обнимаемся и замираем. Глория откидывается назад на несколько сантиметров, отстраняясь от меня. Мои ладони лежат на ее бедрах. Гло смотрит на меня, а я улыбаюсь ей. Она высвобождает правую руку, стучит указательным пальцем в мышцу у меня над сердцем и тихо говорит: «И смотри у меня. Вернись живым и здоровым».